Глава 7. Малика уже полчаса шла вдоль чистокола. Что бы за ним ни находилось, оно занимало огромную территорию. Где-то, прячась за домами и деревьями, за ней следовал Меба. Драго побежал в постоялый двор за автомобилем. Малика не удивится, если Крикс приедет намного раньше, чем она рассчитывает. Наконец в заборе появилась глухая дверь. Сбоку на цепочке висел молоточек. Малика постучала. Ей тотчас открыли, будто ждали ее прихода. Малика смотрела на праведного брата, не зная, можно ли ей заговорить первой, а он беззастенчиво рассматривал ее и молчал. Испугавшись, что сейчас дверь захлопнется, Малика открыла рот, но не успела ничего сказать. «Ты пытаешься меня соблазнить?» спросил сектант. «Нет, праведный брат, я увидела в ваших глазах Божью искру и не смогла отвести взгляд. Простите». Малика опустила голову. «Храни вас Бог». «Храни Бог. Зачем пришла?» «Хочу поговорить с праведным отцом». К ее удивлению, брат больше ни о чем не спросил. Пропустив Малику внутрь, закрыл за ней двери. Сердце сжалось. За чистоколом находился еще один чистокол, и Малика оказалась в узком коридоре, где единственным выходом было синее небо над головой. Она шла за братом, рассматривая толстые колья, подогнанные вплотную, и уже не верила, что ее ведут к отцу. Глава секты опасается за свою жизнь и вряд ли принимает посетителей. Иначе зачем эти оборонительные стены и сектанты, похожие на воинов? Спустя какое-то время брат открыл калитку во внутреннем заборе. За ним шелестела листвой березовая роща. В вольерах, расположенных вдоль чистокола, бегали белые волки. На сторожевой вышке, облокотившись на перила, стоял часовой. Между кудрявыми деревьями виднелись одноэтажные каменные дома. Издалека доносилось детское пение. Провожатый пошел по тропинке вглубь рощи. В креслах, установленных под деревьями, сидели молодые мужчины в белых одеждах. От их импозантного вида Малике стало не по себе. Братья разглядывали ее в упор, а она старательно наблюдала за порхающими над травой бабочками. Наконец, зрители остались позади. Малика оттянула бинты на груди, воздуха катастрофически не хватало, и сделала глубокий вдох. Деревья неожиданно расступились, и взору открылась застекленная беседка, увитая плющом. Из приоткрытых окон вылетали мелодичные детские голоса, смешивались с пением птиц и взмывали к чистому небу. Увидеть детей не удалось. В зеркальных стеклах искрилось солнце. Брат привел Малику к белокаменному зданию на высоком цоколе. Она посмотрела на зеркальное окно. За ней бесспорно кто-то наблюдает. И вслед за провожатым поднялась по лестнице. В вестибюле было прохладно и пусто. Брат указал Малике на единственный стул и скрылся за дверями. Через минуту выглянул и жестом пригласил войти. Если бы Малику попросили отыскать праведного отца в миллионной толпе, она бы без малейшего сомнения указала на этого человека. Его выдавали темно-фиолетовые глаза, два магических кристалла. На вид отцу лет 50, не больше. Короткие волосы орехового цвета, на висках седина, ровная кожа со слабым загаром, прямой нос и полные губы. Отец был одет как рядовой человек, проживающий в большом городе. Брюки со стрелками, рубашка из хлопка, кожаные туфли. Просто и со вкусом. «Храни вас Бог», — сказала Малика. Сидя в кресле возле окна, праведный отец закрыл книгу, положил на подоконник рядом со стопкой других книг. «Храни Бог», — закинул ногу на ногу. «Как тебя зовут?» «Малика». «Зачем пришла, Малика?» «Я хочу служить истинному Богу». Отец склонил голову к крепкому плечу. «А как ты жила до сегодняшнего дня, Маляка. Я думала, что живу. Что изменилось, Маляка? Она сжала в руке носовой платочек. Многократное повторение имени, клейкий взгляд, низкий тягучий голос. Праведный отец пытается ввести ее в состояние транса, когда из человека выуживают все, что хотят. «Я послушала вашу проповедь и поняла. Мое сердце нуждается в лекарстве, и только вы, ваше учение, исцелит его». «Я рад, что ты услышала нужные слова». «Я хочу быть праведной сестрой». «Похвально, но невозможно». «Почему?» «Праведной сестрой может быть только девственница. Белый платок на твоей голове — это обман. Обман откроется, и ты попадешь в ад, Маляка. Ад без выхода, а вход в него открыт для всех». «Я чиста». «Ты не познала мужчину?» «Нет». «Не ври мне, блудница!» Маляка посмотрела сверху вниз. «Я не блудница!» «Ладно, и чем же болеет твое сердце?» Маляка смотрела в фиолетовые глаза и понимала. Отец хорошо разбирается в людях. Ему врать нельзя. Он быстро выведет ее на чистую воду. «Я полюбила». «Любовь — это дар Божий». «Я полюбила не того человека». «Люди не всегда ведут себя так, как нам хочется». «Праведный отец, он грешник». «Расскажи о нем, Маляка. Возможно, ты заблуждаешься». «У него много женщин. Где бы он ни был, берет любую. Ему никто не отказывает». «Он приставал ко мне, хотел изнасиловать, но сумел остановиться. В нем осталось что-то человеческое. Иногда он бывает со мной добрым, заботливым. Если бы он сказал мне правильные слова, я бы отдалась ему. Но он не знает таких слов». «Значит, тебе ничего не грозит, Маляка». «Грозит, праведный отец! Я боюсь, что наступит миг, когда он будет просто молчать. Правильно молчать, и я сдамся. Это убьет меня. Разве такая любовь — дар Божий? Я хочу служить истинному Богу и любить только Его». «Твой мучитель богат?» «Безмерно». «Он обладает властью?» «Безмерный». «Как его зовут?» «Я оставила прошлую жизнь за порогом вашей обители. Сейчас я чистая доска. Если я скажу, кто он, на доске появится первая надпись. Грязная надпись из прошлого. Не требуйте от меня сверх того, что я сказала». Глядя Маляке за спину, отец потер мочку уха. «Что думаешь? Ее надо показать избранным». Прозвучал протяжный голос. Отец погладил пальцами лакированные подлокотники кресла. «Что ты знаешь о праведном братстве, Маляка?» «Ничего, праведный отец, но я чувствую, как вы читаете мое сердце. Вы поистине посланник Божий. Я хочу следовать за вами». Он покачал головой. «Жизнь мы ведем скромную. Много молимся, наставляем людей на путь истинный, помогаем грешникам осознать свой грех и правильно раскаяться. Если братство решит принять тебя, уйти не сможешь». «Если решит», — повторил протяжный голос. Отец вновь посмотрел Маляке за спину. «Собирай избранных». И взял с подоконника книгу. Брат уводил Маляку все дальше и дальше от дома праведного отца. Справа проплыло еще одно здание под черепичной крышей. Слева потянулись огороды, на которых трудились селяне. Маляка решила, что они покинули обитель и находятся в пригороде, как вдруг в просветах между деревьями стали видны вольеры с белыми волками и чистокол. Выйдя из рощи, брат двинулся мимо старых домов. Малика насчитала 20. 20 дворов, с которых началась история Авраса. Селяне кланялись и продолжали заниматься своими делами. На скамье у полуразвалившейся избы сидела старуха. При виде Малики и брата поднялась. «Храни вас Бог!» «Подготовишь ее», — бросил брат и пошагал обратно. Малика посмотрела на окна с решетками, на чистокол, на волков и сторожевую вышку с часовым. По спине пробежал неприятный холодок. Из обители ее не выпустят. Старуха выделила ей маленькую комнату. В ней стояла только кровать, застланная шерстяным одеялом, и нестерпимо пахло мышами. Услышав, как хлопнула входная дверь и громыхнул засов, Малика стянула с себя платье, размотала бинты и, схватившись за металлическую спинку кровати, надсадно задышала. Паниковать еще рано. Она признается сектантам, что ничего не умеет, или прикинется дурочкой и ее отпустят. Но внутренний голос твердил: «Тебе показали достаточно, чтобы оставить здесь навсегда». «Идем», — прозвучал старческий голос. Малика резко обернулась. Она думала, что старуха ушла, а та просто закрыла за братом дверь. «Куда?» «Здесь не задают вопросов». Малика потянулась к бинтам и платью. «Тебе это не надо. И платок снимай. Я тебя помою». «Я мылась утром». «Идем». В кухне было жарко и душно. На растопленной печи в казане бурлила вода. Старуха достала с полки ковшик, принялась разбавлять кипятком воду в ведрах. Мелькнула мысль: а не ошпарить ли ее и сбежать? Старуха словно услышала. Наградила Малику осуждающим взглядом. «Тебя никто не звал. Ты сама пришла». Указала на железное корыто. «Садись на корточки». Стараясь, чтобы старуха не увидела письмена на спине, Малика забралась в ржавую посудину. «Чего мне ждать?» Селянка поддела ковшиком воду из ведра и вылила ей на голову. «Божьей милости!» Сердце стучало с такой силой, что казалось, еще чуть-чуть, и в окне задребезжат стекла, а по глиняным стенам пойдут трещины. И вдруг страх перед неизвестностью уступил место осознанию. Она здесь не просто так. Все, что происходит в ее жизни, не просто так. Старуха дала Малике полотенце, отвела ее обратно в комнату. Усадив на кровать, расчесала ей волосы. Ногой отбросила платье и ботинки в угол. «А что? Что мне надеть?» – растерялась Малика. «Сейчас принесут». Время тянулось мучительно медленно. Придерживая на груди полотенце, Малика смотрела из окна на бредущих по единственной улочке селян и селянок. Ни одного молодого лица. «Ты помнишь, как в вашем селении появился праведный отец?» — спросила она и повернулась к старухе. «Первый день, когда он пришел с братьями». Женщина оперлась плечом о дверной косяк. «Помню». «Он говорил, как его зовут?» «Не говорил». «Как называлось ваше селение?» «Никак». «Кто придумал название?» «А тебе это зачем?» Раздался стук в дверь. «Уже незачем», — сказала Малика и глубоко вздохнула, пытаясь утихомирить сердцебиение. Старуха впустила брата в дом. Он положил на кровать кроваво-красное длинное платье из тончайшего шелка. «Я жду на улице», — и удалился. Малика взяла платье. «Это ее цвет. Цвет незамужней Маруны. Она здесь не просто так». Желтое солнце пряталось за кронами берез. Ветер холодил кожу и перебирал распущенные волосы. Трава щекотала босые ноги. Детские голоса летели к полупрозрачным облакам. В этой сказке поселился кошмар под названием «Праведное братство». Кто его сюда впустил и кто поддерживает? Уж точно не Бог. Брат провел Маляку в белое вытянутое здание на краю рощи. Зеркальные окна скрывали обитателей от посторонних взглядов. Вслед за братом она поднялась по ступеням, вошла в помещение с множеством закрытых дверей. Из дальней комнаты струился живой, мерцающий свет. Маляка переступила порог и задержала дыхание. В зале сидели братья. Человек 100 или 200. Много. У каждого на левой руке, чуть выше локтя, черная повязка. Знак избранных. Вроде бы так их называл праведный отец. Он сам, в костюме, без галстука, сидел за столом на возвышении, похожем на сцену. Верхний свет был выключен. Вдоль стен стояли шандалы с горящими свечами. В воздухе витал запах расплавленного воска. Брат проводил Маляку до возвышения, повернул ее спиной к отцу, лицом к избранным. Дрожа, как осинка, она вцепилась в платье и потупила взгляд. Отец поднялся из-за стола, спустился в зал. Маляка изъявила желание стать праведной сестрой. Засунув руки в карманы брюк, прошелся вдоль первого ряда. «Маляка, сирота!» Она уставилась на отца. Откуда он узнал? «Была в услужении у знатного человека, который донимал ее своим порочным вниманием», — продолжил отец. «Бог обязательно его накажет, но сейчас разговор не о нем. Нам нужны верные сестры. Нам нужны достойные сестры. И вам решать, достойна ли Маляка стать вам сестрой до скончания своих дней». С первого ряда поднялся сектант. Взял шандал, поводил свечами перед лицом Маляки. «В тебе сатана!» — поставил шандал справа от нее. То же самое проделал еще один избранный. «Я чувствую запах серы!» И поставил шандал слева. Один за другим к Маляке подходили избранные братья, и уже через несколько минут она стояла, окруженная шандалами. Перед глазами прыгали оранжевые огоньки, в голове шумело, во рту пересохло. Не зная, чего ожидать, Маляка посмотрела на отца. Он взмахнул рукой. «Довольно!» Приблизился к Маляке. «В тебе прячется дьявол!» Она облизнула онемевшие губы. «Неправда!» «Твои низкие желания и гадкие мысли скрываются в уголках твоего существа. Сатана хитер. Он застилает тебе глаза адским дымом, и ты не видишь последствий своих поступков. Он медленно ест тебя изнутри». «Это неправда!» «Мы излечим тебя». «Как?» «Только боль делает человека настоящим. Только боль выдавит гной из тайников твоей души. Только так ты сможешь услышать голос Бога. Ты готова пройти через боль очищения?» «А если я откажусь?» «Когда человек смертельно болен, ни один врач не позволит ему покинуть больницу. Долг врача, если не излечить болезнь, то хотя бы облегчить страдания больного». «Я хочу уйти». «И вместе с тобой уйдет сатана». Отец повернулся к братьям. «Мы позволим ему скрыться?» «Не позволим!» — прозвучало в ответ. Маляка смотрела по сторонам, но кроме огоньков свечей ничего не видела. «Я не ставлю перед тобой условий», — сказал отец. «Я предоставляю тебе выбор. Либо ты пройдешь через боль очищения и станешь праведной сестрой, либо до конца своих дней будешь терпеть адские муки в подземелье». Малика сжала кулаки. «Я пройду через боль очищения». «Ты готова?» «Да, я готова». «Дороги назад не будет». «Я готова!» — выкрикнула она. Двое братьев сняли с возвышения стол и поставили его рядом с Маликой. «Раздевайся и ложись», — велел отец. «Наше святое семя наполнит тебя и вытравит сатану». Малика расправила плечи. «Я кое-что от вас утаила, праведный отец». Он улыбнулся уголками губ. «Я это чувствовал. Говори». «Подойдите ко мне, праведный отец». Он приблизился. «Посмотрите мне в глаза». «Я смотрю, Малика». «В ваших глазах написано, что вы посланник Божий. Вы все видите и все знаете». «Это так, Малика». «Прочтите, что написано в моих глазах». Он прошептал. «У тебя ничего не выйдет. Ты уже здесь». «Всем сказать или только вам?» Отец вновь улыбнулся. «Начни с меня». Малика скользнула щекой по его щеке, прижалась губами к уху. «Я праведная мать, а теперь пошел прочь!» Отец повернулся к братьям. «Сатана поглотил ее разум!» Малика поставила перед собой шандал, сняла с двух острых металлических шпилей свечи, бросила их на пол. Окинула избранных взглядом. «Я праведная мать! Всякий, кто возьмет меня, станет моим рабом! Всякий, кто ранит меня, будет пожизненно корчиться от боли! А если я умру, вымрет все братство! Да будет так!» Воздела руки к потолку и силой опустила. Шпили проткнули кисти насквозь. Малика наступила ногой на опорную поверхность шандала. Рывком сняла со шпили руки и показала кровоточащие ладони остолбеневшим братьям. «Я прошла через боль!» Отложив газету, Адер подошел к окну. На фоне красного неба чернели деревья и кустарники. По ступеням парадной лестницы шуршал песок. Разгулявшийся ветер доносил запах близкого дождя. Адер провел пальцем по пыльному подоконнику, закрыл раму и прижался лбом к стеклу. На душе было тревожно и гадко. В странах краеугольных земель профсоюзы проводят забастовки в поддержку Грас-де-Мора. Шумиха вокруг конфискованного концерна Троя-Дадье достигла апогея. С легкой руки журналистов судебное дело получило название «Трой против народа». Человека, который построил в нищем порубежье десятки заводов и фабрик и спас от голодной смерти тысячи семей, обвиняют в мизантропии. Противно. Газетчики выуживают пикантные подробности из прошлого председателя судебной комиссии. Советник по вопросам правосудия Юстин Ассис дает бесконечные интервью. Вокруг него вьются 48 помощников, выпускников университета, в котором Юстин преподавал 17 лет. Грязная война идет полным ходом. Адер посмотрел на старый телефонный аппарат без диска для набора номера. 2 месяца назад его перенесли в кабинет из комнатки под центральной лестницей, и за все это время он ни разу не зазвонил. Один разговор с Троем мог бы прекратить изматывающую борьбу. Один разговор без условий. Адер бросил взгляд в окно. По дороге, ведущей к замку, мчался автомобиль. Возвращается Эйра. Это хорошо. Теперь не придется объяснять гостям, почему на балу нет тайного советника. Взгляд вновь перекочевал на телефон. Адер прошелся по комнате, уселся в кресло, опустил руку на трубку. Помедлив, снял трубку с рычага. «Приемная Трое Дадье», — проворковал голос. «Адер Карро». В трубке щелкнуло. «Добрый вечер, Ваше Величество», — прозвучал усталый голос старшего советника Великого. «Как отец?» «Болеет, но ему уже лучше». «Передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления». «Передам, Ваше Величество». «Трой, надеюсь, вы не отговорили Элайну от поездки в Грас-де-Мор?» «Завтра вечером ваша сестра будет у вас. С ней приедет Галисия Каналь». «Да, Галисия». Адер потер лоб. «Трой». На другом конце провода молчали. «Трой», — повторил Адер, — «такие люди, как вы, встречаются раз в жизни, если очень повезет. Моему отцу повезло». «Я не думал, что когда-нибудь вы это скажете», — прозвучал после паузы охрипший голос. «И мне повезло, Трой. Надеюсь, когда-нибудь вы меня поймете». В дверь настойчиво постучали. Адер прикрыл трубку ладонью и разрешил войти. На пороге возник Меба. Охранитель Маляки выглядел как бродяга, который провел несколько ночей на скамье в городском парке. Мятая одежда, одутловатое лицо, покрасневшие глаза, взъерошенные волосы. Адер бросил трубку на рычаг. «Маляка в беде». Предутреннюю тишину нарушил рев двигателей. Два автомобиля проехали по спящим улицам Авраса и затормозили перед зданием постоялого двора. На двери висела табличка «Мест нет». Адер заглушил двигатель, надел на парня ошейник. «Не могли найти укромное место?» – проворчал Эш, сидя на заднем сиденье. Меба недовольно передернул плечами. «В гостинице мы одни. Крикс заплатил за все комнаты». И открыл дверцу автомобиля. С просонья хозяин не сразу понял, кто вошел в вестибюль. Вскочив из-за стола, замахал руками. «Места нет!» Заметив среди нежданных гостей Меба, виновато улыбнулся. «Простите». Перевел взгляд на парня и плюхнулся в кресло. Проскрипев в полутемном коридоре половицами, путники вошли в комнату, не рассчитанную на такое количество людей. «Пойду поищу Крикса», — сказал Меба и удалился. Ютал и Лайс встали на пороге. Эш подошел к окну. Маранда опустил морду на подоконник и, уткнувшись носом в стекло, шумно задышал. Ксоп заглянул за кремовую занавеску в углу комнаты. Переставил со стула на сундук керосиновый фонарь. Адер сел на обитое дерматином сиденье и уставился на застланную шерстяным одеялом железную кровать, стараясь выглядеть спокойным и уверенным в своих силах. Но груз переживаний давил на плечи и вынуждал хмурить брови и стискивать кулаки. Раздались быстрые шаги. Крикс-Силар переступил порог, бросил на пол сапоги и склонил голову. «Мой правитель!» Похоже, бывшего командира стражей выдернули из душа. Наспех надетая одежда промокла насквозь, на коротких волосах блестели капли воды. Повинуясь странному желанию обнять Крикса, Адер встал. Сколько они не виделись? Почти 4 месяца. Целую вечность. Крикс поднял голову. «Неужели осознание собственной ненужности так меняет человека?» Внешне он был таким же. Могучие плечи, крепкая шея, скуластое лицо. Но глаза. Так смотрят люди, жизнь которых состоит из одних неудач и бед. «Я рад, что ты здесь», — сказал Адер. Уголки сжатых губ дрогнули. Крикс провел ладонью по волосам. Вокруг его головы замерцала водяная пыль. «Причина для встречи не радует». В комнату заглянул Меба. «Через полчаса будет ужин». Поборов желание, если не обнять, то хотя бы пожать бывшему советнику руку, Адер вновь уселся на стул. «Рассказывай». «Вы зря приехали, мой правитель». Крикс бросил косой взгляд на Меба. «Я просил привести советника Джиана». «Рассказывай». «Да, конечно». Словно решив потянуть время, Крикс принялся застегивать верхние пуговицы рубашки. «В обитель меня не впустили. Сказали, что к ним приходила какая-то женщина. Поговорила с праведным отцом и ушла. А тут хозяин постоялого двора спрашивает, куда Малика делась. Я ему: так, мол, и так пропала. А он мне: мой сын – праведный брат. Спросите у него». Спросил. Крикс одернул рубашку. «Я целый день этого сына обрабатывал. Оказывается, в обители есть селение на 20 дворов. Там живут родители хозяина. Их в город не выпускают. И сын решил податься в секту, чтобы видеться с бабушкой и дедом». «Зачем мне это?» — возмутился Адер. «Ты по делу говори». Крикс замялся, чего никогда раньше за ним не наблюдалось. «Почему молчишь?» «Я не знаю, можно ли верить тому, что он сказал». «Что он сказал?» «Он случайно услышал разговор избранных. Это высшая каста в секте. Они обсуждали, что какая-то женщина отказалась стать праведной сестрой, назвала себя праведной матерью и проткнула себе руки». Адер вытаращил глаза. «Что?» «Сняла с шандала свечи и надела ладони на шпили». Откинувшись на спинку стула, Адер заложил руки за голову. «Это какое-то безумие». «Маруны и не на такое способны», — тихо заметил Эш. «Где Малика?» «В катакомбах, вместе с грешниками», — ответил Крикс. Адер сорвался с места, схватил Меба за горло. «Я же просил! Я вас как людей просил!» Раскрыв рот, Меба хлопал глазами. По лицу пошли красные пятна. «Где твой дружок?» Сквозь зубы процедил Адер. «Драга наблюдает за обителью», — откликнулся Крикс. «Они виноваты, бесспорно. Но вспомните себя, мой правитель. Где вы только не были, вас никто не мог остановить. Малика похожа на вас. Сколько ни проси, она все равно сделает по-своему. И вы это знаете, мой правитель». Адер оттолкнул Меба, заходил по комнате. Стражи вжались в стены, чтобы он не свалил их с ног или, не дай бог, сам не покалечился об острые углы сундука. «Что будем делать, Крикс?» — выдавил Адер. «Даже если собрать стражей со всей страны, захватить обитель без потерь не получится. Двойной чистокол. Раз. 2000 братьев. Два. 300 волков. Три. В городе 15 000 жителей. Против братства они не пойдут. Кто-то фанатически им верит, кто-то боится. В обители живут около 50 стариков. Вдобавок ко всему, там постоянно находятся дети. Поют молитвы, слушают наставления отца. Их меняют каждые 6 часов. Одних приводят, других уводят. Плюс грешники в катакомбах. Есть праведные сестры. Как я понял, они ублажают избранных. Сколько их, никто не знает. Если брать обитель приступом, боюсь, пострадают невинные люди, и Малика в том числе». Крикс уперся руками в изголовье кровати. «Тут надо действовать по-другому. Поэтому я попросил Меба привести советника по религиозным вопросам». Адер потер лицо. «Джиана Уклимов, за ним уже поехали». «А вот и братья», — произнес Эш, глядя в окно. Мужчины в белых плащах трогали не успевшие остыть капоты автомобилей. Поглядывая на гостиницу, о чем-то тихо говорили. Адер рассматривал фигуры и лица, освещенные уличными фонарями, и страх за жизнь Эйры вонзал в сердце острые когти. Сектанты не походили на людей, сосредоточенных только на общении с Богом. «Я выйду», — сказал Эш. «Не надо», — отозвался Крикс. «Завтра у них день веры. В город съезжается куча народу. Ваш приезд вряд ли вызовет подозрения». Однако братья уходить не собирались. Такие автомобили в Гроздеморье – редкость. И вполне возможно решали, потревожить знатных гостей сейчас или дождаться утра. Если сектанты потребуют документы, их предъявят все, кроме правителя. Адер открыл раму и высунулся из окна. За спиной прозвучал шепот Крикса. «Храни вас Бог! Храни вас Бог!» – проговорил Адер. Братья повернулись к нему. «Храни Бог!» «Что-то случилось?» «Это ваши машины?» – поинтересовался мужчина с черной повязкой на левой руке. Эш встал рядом с Адером. «Наши? А что?» «Откуда приехали?» «Из Тазара», — ответил Адер. «Из Градмира». «Уберите машины с дороги, они загораживают проезд». «Хорошо, уберем». «Сколько вас?» Эш уступил место Криксу. 8 человек», — произнес тот. «Позвать хозяина? Он на кухне, готовит ужин». Не соизволив ответить, братья направились вниз по улице. Адер закрыл окно. «Эш, останься. Остальные свободны». Крикс и стражи удалились. Эш смотрел на Адера и мрачнел на глазах. Он догадывался, о чем пойдет разговор. Адер похлопал парня по холке. «Мне нужны защитники». «Их нельзя в это впутывать». «А как же ваша клятва? Плечо к плечу, спина к спине? Или это пустые слова?» Эш вытянул руки по швам. «Мой правитель, я рядом с вами и сделаю все, что в моих силах, но прошу вас. Мы 20 лет были заперты в резервации и до сих пор не можем вылезти из шкуры изгоев. Вмешательство ветанов еще сильнее настроит людей против моего народа. Не надо впутывать защитников». Выпроводив Эша, Адер завалился на кровать. От подушки исходил аромат горных лугов. Это комната Эйры. Простучав когтями по деревянному полу, парень опустил морду рядом с подушкой. Адер смотрел в кроваво-красные глаза и пытался вспомнить все, что на протяжении 17 лет вкладывали ему в голову преподаватели по истории и философии религий. Память откликалась неохотно. Но кое-что удалось выудить из темных закоулков. Ущербные знания позволили сделать неутешительные выводы. Глава праведного братства, без сомнения, обладает способностью воздействовать на подсознание людей и отлично разбирается в психологии масс. Чтобы вызывать восхищение толпы, надо держать ее на расстоянии. Чтобы вызывать священный трепет, надо окружать себя фанатиками, чей вид внушает уважение и страх одновременно. Но есть неоспоримая истина, которая гласит: верующие всегда с особенной яростью разбивают богов, которым поклонялись когда-то. Адер сжал-разжал кулак. Ему не оставили выбора. Он вложит в руки верующих молот. После быстрого перекуса на кухне все вновь собрались в одной комнате. На этот раз говорил Адер. Стражи слушали, не выдавая чувств. Эш вышагивал из угла в угол, то и дело повторяя: «Это безумие». Когда Адер умолк, Эш остановился перед Криксом. «Скажи, что это безумие». «Безумие», — согласился Крикс. «Но это должно сработать. Нас 8 человек против...» Эш потряс перед носом Ютала руками. «Против 1000!» Повернулся к Меба. «Ты даже не Клим. Ты полукровка. Что ты можешь? А Драга? Ветан наполовину». «Зато ты чистокровный ветан», — оборвал его Адер. «Сейчас мне даже не верится, что когда-то ты командовал защитниками». «Братство укрепляло свою веру 30 лет». Упирался Эш. «А вы собрались подорвать ее за 3 дня. «Что ты предлагаешь?» «Поговорить с отцом. Мирно, спокойно. Ему, как и вам, война не нужна». Сцепив руки за спиной, Адер сделал круг по комнате. Остановился возле окна. Глядя в светлеющее небо, качнулся с пятки на носок. Обернулся. «Я хочу уничтожить Авраас. Я уничтожу его так же, как Зурбун, прогнившую общину тезов. «Те, кто не со мной, покиньте поле боя!»